Грегор вздохнул и вернулся к костру, пытаясь согреться. Вермонт-2 лежал прямо по курсу. Усевшись на еще не сожженный стул, Грегор ввел в компьютер программу посадки. В этот момент послышался грозный рев, и на половине приборов пульта управления стрелки упали на ноль. Пройдя в двигательный отсек, он увидел, что вышел из строя маршевый двигатель. Для того, чтобы понять причину, специальных знаний не требовалось. Шерсть квилзов летала по двигательному отсеку, шерсть квилзов проникла в подшипники и систему смазки, шерсть квилзов забила охлаждающие вентиляторы. А металлическая шерсть – идеальный абразив для тщательно подогнанных полированных поверхностей, работающих в зацеплении агрегатов двигателя. Оставалось только удивляться, что он протянул так долго. Грегор вернулся к пульту управления. Починка маршевого двигателя, конечно, уменьшала прибыль. К счастью, для посадки на орбитальную станцию, выполнявшую роль склада в звездной системе Вермон, годились и управляющие двигатели. Грегор вновь склонился над клавиатурой компьютера. «Говорит ААА», — сказал он в микрофон, выведя корабль на орбиту станции. «Прошу разрешения на посадку». «Говорит орбитальная станция. Пожалуйста, назовитесь». «Корабль ААА, следующий на Вермонт-2 с центрального склада Трайгейла. Прошу разрешения на посадку», — повторил он, испытывая чувство глубокого удовлетворения. Он выдержал все тяготы полета. Животные живы, здоровы и веселы, и так далее, и так далее. ААА получит неплохую прибыль, пусть и с учетом расходов на топливо и ремонт маршевого двигателя. Больше всего ему хотелось выбраться из этой посудины и принять горячую ванну. А в дальнейшем не встречаться с квилзами, с магами и фирджелями. Да и вообще держаться подальше от всей живности. «Посадка не разрешается». «Что?» «Извините, но склад забит до отказа. Можете оставаться на этой орбите. Я не сомневаюсь, что в ближайшие 3 месяца мы вас примем». «Постойте!» – заорал Грегор. «Вы не можете так поступить со мной! У меня не осталось еды! Маршевый двигатель сломан! Я больше видеть не могу этих животных!» «Очень сожалею». «Вы не имеете права не принимать меня!» – бушевал Грегор. «Это общественный склад! Вы должны...» «Общественный? Извините, сэр. Склад принадлежит Трайгейл». Радио замолчало. Несколько минут Грегор сидел, не шевелясь. Трайгейл. Конечно, они спокойно отпустили его с центрального склада, зная, что не подпустят к складу на Вермоне. И, черт побери, они наверняка имели на это право. А посадить корабль на планету он теперь не мог. Для этого требовался маршевый двигатель. Другого космического склада в системе Вермона не было. Однако он привез животных практически до дверей, и мистер Венс, несомненно, войдет в его положение и не станет поднимать шум. Грегор связался с мистером Венсом и объяснил ситуацию. «Животные не на складе?» – переспросил тот. «Ну, в 50 милях от него». «Так не пойдет. Я, конечно, заберу животных, они мои. Но в контракте указаны санкции за нарушение условий передачи». «Ну, вы же не будете доводить дело до суда, не так ли?» – молил Грегор. «Я же хотел…» «Это все эмоции», — оборвал его Венс. «Меня они не интересуют. Нам, колонистам, дорог каждый доллар». Грегор весь потный соединился с Арнольдом и сообщил ему новости. «Это же неэтично», — возмутился его компаньон. «Но законно». «Знаю, черт побери, мне надо подумать». «Только побыстрее». «Свяжусь с тобой, как только смогу». Текли часы. Грегор кормил животных, вычесывал шерсть квилзов из волос и поддерживал костер. Когда зажужжал радио, он скрестил пальцы, прежде чем ответить. «Арнольд?» «Нет, это Венс». «Послушайте, мистер Венс, если вы дадите нам немного времени, мы придем к взаимоприемлемому решению, я уверен». «Ваша взяла», — рявкнул Венс. «Все в рамках закона, я проверял. Блестящее решение, сэр, блестящее. Немедленно высылаю корабль за животными». «Но штраф…» «К сожалению, у меня нет основания обращаться в суд». Грегор удивленно смотрел на радио. «Блестящее решение? Что же сделал Арнольд?» Он связался с офисом ААА. «Секретарь мистера Арнольда слушает. Мистера Арнольда сегодня уже не будет». «Не будет? Мне нужен Арнольд из ААА. Или я попал к другому Арнольду?» «Нет, сэр, это приемная мистера Арнольда из ААА, служба складов и обеззараживания планет. Вы хотите дать нам заказ? У нас есть первоклассный склад в звездной системе Вермон, орбитальная станция Вермона-2. Мы перевозим животных, среда обитания которых – планеты с низкой, стандартной и высокой силой тяжести. Личное руководство складом осуществляет мистер Грегор, компаньон мистера Арнольда. И не сомневаюсь, что вы найдете наши расценки весьма привлекательными. Вот что значит сделал Арнольд. Превратил их корабль в склад, во всяком случае на бумаге. А контракт давал право передавать животных на их собственном складе. Хитро. Но почему Арнольд никак не успокоится? Теперь ему захотелось включиться в складской бизнес. Вы что-то сказали, сэр? Я говорю, что это склад. Прошу вас кое-что передать мистеру Арнольду. Да, сэр. Пусть аннулирует все заказы. Да, сэр. Потому что склад малой скоростью отправляется обратно. Да,